Глава 15. Вооруженные едозубы окружили меня и оскалились. Они были в своей истинной форме гуманоидных ящериц. Я заметил в их взглядах насмешку и ненависть. Они видели во мне не просто опасного чужака, а врага, причины их бед. В их глазах горело желание убивать. На удивление, они не спешили, но девчонку осмотрели очень внимательно. Проверяли, не причинил ли я ей вреда. Убедившись, что она цела, едозубы подозвали ее и спрятали за своими спинами. Они явно не считали меня за равного соперника. Так, глупец, который осмелился сунуть нос в запретную зону. Глупец, которого ждет смерть в качестве наказания. Крабогном и дракоша порывались напасть на едозубов, но я запретил, на случай, если мне понадобится эффект неожиданности. Параллельно я потянулся к изнанке и попробовал призывать случайную тень. Получилось. Значит, мои магические силы ничем здесь не ограничены. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я и склонил голову в знак почтения. Судя по рассказам Саши, обычаи едозубов почти не отличаются от человеческих. К тому же они изучили русский язык, когда к ним в гости пожаловал император Российской империи. Но мою вежливость, к сожалению, не оценили. Командир отряда, едозуб, облаченный в золотую броню, резко замахнулся мечом и ударил меня по голове его рукоятью. Для обычного человека, даже обладающего магическими способностями, его движение невозможно было бы отследить, уж слишком оно быстрое. А вот я вполне мог увернуться. Но не стал. Лишь напитал череп энергией, создавая невидимый шлем. Удар едозуба не нанес мне существенного вреда, и я просто притворился, что потерял сознание. Меня подняли и понесли в сторону, куда чуть ранее указывала едозубка, где, по ее словам, находится ее дом. Путь действительно занял около 40 минут. Я изучал местность сквозь полуприкрытые веки. Едозубы пересекли поросшее цветами поле и остановились на его краю, у глубокой расщелины. Командир отряда издал протяжный визгливый крик, и воздух над пропастью внезапно задрожал, постепенно становясь мутно-фиолетовым. Перед нами буквально выросла полупрозрачная стена, которая вспыхнула и засияла ровным ярким светом. Из-за той стороны раздался пронзительный вопль, очень похожий на тот, что издал командир отряда, а потом фиолетовый свет внезапно потух. На первый взгляд ничего не изменилось. Все то же поле, разделенное пополам глубокой пропастью. Но потом едозуб, который меня нес, начал спускаться в расщелину, и я понял, что там появилась лестница. Она вела в недра земли. Спуск занял еще минут 20, и, наконец, мы оказались перед высоченной каменной стеной, в которой были небольшие железные ворота. Они бесшумно распахнулись, и отряд едозубов в полной тишине зашел внутрь. Абсолютное безмолвие. Вот на что я обратил внимание первым делом. Отряд едозубов шел сквозь город, который выглядел как человеческий. Его легко можно было бы спутать с Тверью или Томском, например. Только по улицам ходили человекоподобные ящерицы. Увидев меня, они останавливались и пристально следили, как отряд едозубов военных проходит мимо. Я чувствовал, как на мне скрестились сотни взглядов. Недобрых взглядов. Но никто не проронил ни звука, не прозвучало ни одного вопроса. Никто не поинтересовался, как я попал в их мир или как меня поймали. Хотя я буквально кожей ощущал их любопытство. Вскоре командир едозубов поднял когтистую лапу и едва слышно прошипел. Отряд затормозил перед высоким замком с десятком аккуратных башенок и сотнями прекрасных арочных окон витражей. Я смог разглядеть только одно изображение, как едозуб с короной на голове заносит кинжал над люлькой. Замок был очень красивым, но вид портила черная атласная ткань, обтягивающая его стены. Во многих местах она была порвана. Ее пересекали грязные полосы, а кое-где были видны белесые пятна. Она провисела на этих стенах далеко не один день. У замка стояла охрана, 4 вооруженных едозуба. Они обменялись с командиром отряда жестами, кивнули и открыли дверь. Командир едозуб также безмолвно раздал приказы своему отряду, взвалил меня себе на плечо и шагнул в темную прихожую. Дверь тут же захлопнулась за его спиной, но дракоша и крабогном умудрились проскользнуть в замок. Он поднялся по лестнице на третий этаж, на секунду замялся перед деревянной резной дверью, но, встряхнувшись, громко постучал в нее кулаком. Грохот разнесся по коридору, словно взрыв. Едозуб поежился, но моментально выпрямился и выпятил грудь вперед, стоило двери открыться. На пороге застыл невысокий едозуб в черной мантии. На его голове сверкала корона, инкрустированная драгоценными камнями. Он грозно поморщился, покачал головой и сделал плавный пас с когтистой лапой. Но потом его глаза расширились, и он окаменел. Король едозубов увидел меня. «Зачем ты притащил этот мусор в мой дом?» Проревел он, и командир отряда испуганно вздрогнул, а его глаза едва не вылезли из орбит от изумления. Видимо, то, что король нарушил тишину, было чем-то невероятным. «Он сам», — начал оправдываться командир отряда, — «он сам каким-то образом проник в наш мир и напал на Орену. Она рыбачила, когда он напал на нее, но, слава Махади, Орена успела вызвать подмогу. Я хотел убить его на месте, но потом подумал, что он может помочь, что он расскажет, как, ну, что он все исправит». «Болван!» — вскричал король едозубов и швырнул в него фиолетовую сферу, сотканную из магии. Она врезалась командиру отряда прямо в грудь, проедая кости и мясо. Тот выронил меня и рухнул на спину, корчась от боли. Глупо было бы притворяться и дальше, поэтому я зашевелился, прикидываясь, будто только-только очнулся, и с нарочитым недоумением огляделся. Раны едозуба командира стремительно исцелялись. Он уже не дергался. Лежал неподвижно, стиснув зубы, и безмолвно терпел боль. «Здравствуйте», — произнес я, но король едозубов тоже не оценил моего приветствия. Он атаковал быстро и без предупреждения, и от него исходила такая мощь, что сразу было понятно. Король не шутит, он хочет меня прикончить немедленно. Меня спасла способность управления временем. Все замедлилось, и мне даже не потребовалось ставить щит. Я просто отступил и пропустил мимо волну фиолетовой магии. Король не спешил успокаиваться. Поняв, что его удар ушел в молоко, он повторил атаку, и она была даже чуточку сильнее первой. Но все повторилось. Я замедлил время и без проблем увернулся. Это неимоверно взбесило короля едозубов. Он принялся нападать на меня снова и снова, не особо беспокоясь, что разрушает свой замок. «Я не желаю с вами драться», — сказал я, когда король снес стену ударом магии. Импровизированная перепланировка его не беспокоила. Кажется, его волновало только то, что я до сих пор жив. И каждая атака, которая не достигала меня, приводила его все в большее и большее бешенство. Разговаривать с ним было бесполезно. Он походил на обезумевшее животное, которое жаждало перегрызть горло врагу. Где-то неподалеку постановал командир отряда. Его придавило каменной плитой, и он не мог выбраться из-под завала. Король едозубов соткал длинный энергетический меч и ударил, целясь мне в голову. Ну, это уже наскучивало. В который раз я приостановил время и просто вышел из зоны удара. Бах! Меч разрезал пол, как нож масла. Я отпрыгнул, и в тот же момент пол в коридоре провалился. Второй и третий этаж объединились. Замок, видимо, не выдержав издевательств, начал рушиться. Король Едозуб уже совсем беспорядочно размахивал энергетическим мечом, разрушая стены, пол и потолки. Мы свалились на первый этаж, и в этот момент замок начал складываться, как карточный домик. Благодаря замедленному времени я мог полюбоваться, как по каменному кусочку отваливается от крыши и летит прямо нам на головы. Смертоносный дождь из булыжников. Я не знал, выживут ли едозубы под обвалом, поэтому схватил их за шкирку, и командира, и короля, и вынес из замка. Время побежало своим чередом, а король едозубов внезапно пришел в себя. За долгие мгновения злость покинула его. Он в ужасе уставился на разрушающийся замок и проорал. «Дочь! Моя дочь!» Да уж, начинать знакомство со случайной и трагической смерти принцессы Едозубов – плохая идея. Но замок уже фактически превратился в кучу обломков, которые зависли в воздухе, а через секунду рухнут на землю. Чтобы спасти принцессу, мне придется полностью остановить время. И не на пару мгновений, а на несколько минут. Это отнимет много энергии, а значит, я буду вынужден снова жертвовать тенями. Я покосился на обезумевшего короля Едозубов. «Ну, вариант такой, что вариантов нет. Только выручать принцессу». Сконцентрировавшись, я остановил время и рванул в замок, взобрался по парящим булыжникам на третий этаж, в ту самую комнату, откуда вышел король Едозубов. Там находился хрустальный гроб, как в сказке про Белоснежку. И в нем лежала принцесса. Она застыла в полутрансформации. Наполовину человек, наполовину Едозубка. Гроб накренился, и принцесса уже почти выпала из него. Я подхватил ее на руки и вынес на улицу. Моего энергетического резерва хватило тютелька в тютельку. Как только я выбрался наружу, время возобновило нормальный ход, и замок с грохотом разрушился. «Здравствуйте!» Сделал я третью попытку, положив принцессу перед королем Едозубов. Вокруг замка уже собралась толпа человекоподобных ящеров. Они оскалились и направили на меня оружие. Кто-то мечи, кто-то палки или другие подручные вещи. Я надеялся, что король Едозубов одумается и согласится на переговоры. Отзовет своих подданных, но он лишь оскалился. Из его рта вырвался раскатистый рык, который пролетел над городом и затих где-то вдалеке. К разрушенному замку подтягивались все новые и новые Едозубы. Напряжение возросло, и когда король снова зарычал, его подданные бросились вперед с явным намерением уничтожить меня, превратить в кровавую кашу. Вот так и делай добро. Если бы у меня было время закатить глаза, то я бы обязательно так и сделал. Но, к сожалению, я не располагал такой роскошью и сразу же вызвал 15 теней, которые встали вокруг меня кругом. Едозубы замерли все как один. Они уставились на тени, приоткрыв зубастые пасти. «Ракшасы!» — закричал кто-то из них, и едозубы впали в панику. Они бросились в разные стороны, несмотря куда бегут, и началась давка. Даже военные и охрана короля поспешили убраться подальше. «Ты повелитель ракшасов!» — обвинил меня король Едозубов. «А вы хотели меня убить», — обвинил я его в ответ. Несколько минут мы напряженно пялились друг на друга, пока испуганные Едозубы прятались по своим домам. «А еще вы напали на мою страну», — добавил я и, покосившись на принцессу, которая лежала без сознания и едва-едва дышала, признал. «Не могу сказать, что не понимаю, почему вы это сделали, но убивать невинных людей не позволю. Если вы не отзовете монстров, которых высыпали на Российскую империю, я натравлю на вас ракшасов, и они сожрут всех Едозубов, от вас даже косточек не останется». Помолчав, я уточнил. «Ну так что, мирные переговоры?» «Мирные переговоры», — согласился король Едозубов, склонился над дочерью и нежно погладил ее по лицу. «Спасибо, что спас ее». Он замолк, покосился на темные окна домов, занавешенные шторами, и поставил над ними непроницаемый черный купол. «Но не думай, что сможешь злоупотреблять моей благодарностью. Я ненавижу тебя, чужестранец. Твой правитель погубил мою дочь, и я отомщу за это. Твои ракшасы остановят меня сегодня, но через день, или месяц, или год». «Я вернусь и уничтожу твоих сородичей, чтобы ваш правитель прочувствовал мою боль!» Он спрятал лицо в ладонях и прошептал. «Я поверил ему. Я доверил ему свою дочь. Я дал разрешение на свадьбу. Я благословил их союз. Но он жестоко ее предал. Вот она вся суть вашего рода. Предательство!» «Мои ракшасы до конца своих дней будут стоять на страже Российской империи», — я улыбнулся, посмотрев на тени. «Я уже сказал, что понимаю, почему ты это сделал, понимаю, почему ты решил отомстить. Но месть в целому народу из-за грехов его правителя? Нет, это глупо, жестоко и недальновидно. Прикажи, чтобы твои люди отозвали монстров». «Мы не можем», — усмехнулся король Едозубов. «Мы взяли этих монстров из других данжей. Они не принадлежат нашему миру, они здесь абсолютно чужеродны. Я удерживал их и позволял им жить в нашем мире с помощью магии. А сегодня мы просто их выпустили на волю. Их данжи разрушены, распылены, и бедные зверушки всего лишь ищут новый дом». Язвительно рассмеялся он. «Но не думаю, что твоему виду грозит что-то серьезное. Подумаешь, умрет несколько сотен человек. Разве это много? Нет, жизнь моей дочери стоит гораздо дороже. «Что случилось?» — перебил я его разглагольствование. «Мне рассказывали, что твоя дочь покинула нашего императора в добром здравии и даже через 9 месяцев принесла подарочек». «Подарочек?» Зеленая чешуя на лице короля сильно побледнела. Его глаза расширились, рот отвис, а кулаки сжались так, что когти поранили ладони. Я вспомнил витраж, который изображал короля с занесенным над люлькой ножом, и пробормотал. «Вы не знали?» «Конечно, не знал!» Король Едозубов воздел руки к небу. «Она пообещала прирезать ублюдка, уничтожить все следы нашего позора. Моя дочь поклялась, что сделала это, а теперь я узнаю, что мерзкое отродье живет и здравствует!» «Это ваш внук», — осторожно заметил я. «Да и не так уж ваша дочь милосердна. Можно предположить, что она не смогла убить собственного сына, однако она наложила на него проклятие, которое сводит людей с ума и превращает их в безжалостных убийц. Это проклятие принесло горе в правящую семью. Тогда, 18 лет назад, произошла настоящая трагедия. С превеликим трудом императорская семья не позволила распространиться этому проклятию, словно бубонной чуме. Разве это недостаточная цена? Вы правда считаете, что нужно продолжить этот нескончаемый караван смертей?» «Проклятие!» Король Едозубов безумно расхохотался, а потом на его глазах неожиданно выступили слезы. «Это я приказал. Я приказал наложить проклятие. Она отпиралась и отговаривала меня, но я не отступил. Прости меня, доченька». Он поцеловал свою бессознательную дочь в лоб. «Теперь понятно, почему ей прилетело наказание. Ублюдок должен быть мертв. Должен быть мертв. Но она пощадила его, а потом наложила проклятие. Получается, моя дочь прокляла родную кровь, а за это всегда обрушивается суровая кара. Сколько же лет я гадал, из-за чего она впала в кому, а оказалось, что из-за своей доброй души». «Ну, зато вы доброй душой точно не можете похвастаться», — процедил я, размышляя, что Саша вполне может обрести настоящую маму. Он всю сознательную жизнь провел, считая, что мать Едозубка отказалась от него, потому что ненавидит и презирает. А по факту она его спасла от собственного безумного отца. «Он предал мою дочь», — вскинулся король Едозубов. «Из-за этого вы были готовы уничтожить своего внука», — покачал я головой. «Но на деле же у вас не хватило на это смелости. Вы заставили сделать это свою дочь и обрекли ее на проклятие и вечную кому. Так скажите мне, кто является монстром? Мой император, который не сдержал обещания, данное своей возлюбленной, или вы?» Я с брезгливостью скривился. «Вы сбросили монстров на тысячи невинных людей. Тогда как сами заслуживаете личной встречи с этими кровожадными тварями?» Король Едозубов вдруг подобрался, с его лица исчезли все эмоции, но в глубине его глаз горело чистое безумие. Он не желал принимать реальность. Куда проще было окончательно и бесповоротно утонуть в ненависти и жажде мщения. Он посмотрел на меня из-под лобья и прохрипел: «Я сотру тебя в порошок! А потом твоего императора и его империю».